Об Авве Силуане. Некогда Авва Силуан и ученик его Захария пришли в один монастырь, где упросили их вкусить немного пищи на дорогу. Когда вышли они из монастыря, ученик Аввы увидел воду на дороге и хотел пить. Старец говорит ему: «Захария, ныне пост». «Разве мы, отец, не ели?» — отвечал ученик. «Ели, но это было дело любви», — сказал старец. «А теперь, сын мой, должны мы соблюсти пост свой». Авва Силуан, беседуя однажды с братьей, пришел в отступление и пал на лице свое. Долго лежал на земле, потом встал и начал плакать. Братья спросили его: «Что с тобою, отец, сделалось?» Он молчал и плакал. Когда же братья принудили его говорить, сказал: «Я восхищен был на суд и видел, что многие из нашего сословия шли в муку, а многие из мирян шли в Царствие Небесное». Старец продолжал плакать и не хотел выходить из кельи своей. Если принуждали его выходить, всегда закрывал лицо свое кукулем и говорил: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, от которого нет мне никакой пользы?» В другой раз взошел к Авве Силуану ученик его Захария и нашел его в восхищении, а руки его распростерты были к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом опять приходил около шестого и девятого часа и находил его в том же положении. Наконец постучался в десятом часу, вошел в келью и увидел, что он отдыхает. «Что с тобою, отец, сделалось?» — спросил Захария старца. «Сегодня, сын мой, занемог я», — отвечал старец. Но Захария, обняв ноги его, сказал: «Не отстану от тебя, Авва, если не скажешь мне, что ты видел». Старец открывает ему: «Был я восхищен на небо и видел славу Божию, и находился там до сего времени, а теперь отпущен». Когда Авва Силуан жил в горе Синайской, ученик его Захария, однажды отходя на работу, говорит старцу: «Авва, сходи за водой и полей сад». Старец, вышед из кельи, закрыл лицо свое кукулем и смотрел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает. Потом подошел к нему и спросил: «Авва, скажи мне, для чего ты, идя поливать сад, закрыл лицо свое кукулем?» «Для того, сын мой, — отвечал старец, — чтобы глаза мои не видели дерев, и ум мой не развлекался ими в своей деятельности». Один брат пришел к Авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу: «Старайтесь не о пище тленной. Мария же избрала благую часть». Старец сказал своему ученику: «Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью». Когда наступил девятый час, брат прислушивался у двери, не посылают ли звать его к трапезе. Но, как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит ему: «Авва, уже ли братья сегодня не ели?» «Ели», — отвечал старец. «Почему же не позвали меня?» — опять спросил брат. «Потому», — отвечал старец, — «что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, и не хочешь вкушать плотской пищи». Брат, выслушав сие, поклонился старцу и сказал: «Прости меня, Авва». Тогда старец говорит ему: «Так и Мария имеет нужду в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы». Однажды спросили Авву Силуана: «Какую ты, отец, проводил жизнь, что достиг такого благоразумия?» Авва отвечал: «Никогда не впускал я в сердце свое помыслов, прогневляющих Бога». Рассказывали об Ависилуане. Жил он в келье своей затворником и, имея у себя немного чечевицы, сделал для нее 100 решет. Вот однажды пришел к нему кто-то из Египта. С ним был осел, навьюченный хлебом. Египтянин, постучавшись в дверь старца, сложил хлеб у кельи. Старец взял решета, наложил их на осла и отпустил египтянина. Однажды ученик Аввы Силуана Захария без согласия Аввы вышел из кельи и, взяв с собою братью, разломал ограду сада и распространил его. Старец, узнавший об этом, взял свою мелодь, вышел из кельи и говорит: «Братья, помолитесь обо мне». Братья, увидев его, пали к ногам его и говорили: «Скажи нам, отец, что с тобою сделалось?» Старец отвечал им: «Я не войду в келью свою и не скину с себя мелоти, пока не переставите ограды на прежнее место». Братья снова разломали ограду и поставили ее на прежнем месте. Тогда старец возвратился в келью свою. Аввы Силуан говорил: «Я раб, и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя. А как буду кормить, об этом не спрашивай. Сам ли что я имею, или буду воровать, или брать взаймы, ты об этом не спрашивай. Ты только работай, а я буду кормить тебя. Итак, если я работаю, то кормлюсь от платы за мои труды. Если не работаю, то питаюсь милостыней». Также говорил: «Горе тому человеку, у которого имя знаменитее дел его». Авва Моисей спросил Авву Силуана: «Может ли человек каждый день начинать свои дела?» Старец отвечал: «Если он добрый делатель, то может и каждый час». Один из отцов рассказывал: «Некто встретился с Аввою Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как ангел, пал на лице свое. Он говорил при сём, что и некоторые другие старцы имели сей дар». Об Айве Симоне. Один светский начальник пришел видеть Авву Симона. Авва, услышав об этом, опоясался и влез на финиковое дерево, чтобы очистить его. Пришедшие кричали ему: «Старец, где живет отшельник?» «Здесь нет отшельника», — отвечал Авва. Получив такой ответ, они удалились. В другое время пришел иной начальник посмотреть на Симона. Клирики предварили Авву и сказали ему: «Авва, приготовься, один начальник, услышав о тебе, идет принять от тебя благословение». «Хорошо, я приготовлюсь», — сказал Симон. Надев на себя кентон, платье из разноцветных лоскутков, и, взяв в руки хлеб с сыром, Авва сел у двери и ел. Начальник пришел со своей свитой. Увидев старца, пришедшие посмотрели на него с презрением и говорили: «И это отшельник, о котором мы слышали», и тотчас удалились. Об Айве Сармате. Рассказывали об Айве Сармате. Часто проводил он по 40 дней, следуя во всем совету Аввы Пимена. И дни сии проходили так скоро, как будто их не было. Однажды пришел к нему Аввы Пимен и спрашивает его: «Скажи мне, что ты видел, перенося такой труд?» «Ничего», — отвечал старец. Но Аввы Пимен сказал ему: «Я не отстану от тебя, если ты не скажешь мне». Тогда старец сказал ему: «Одно только я приобрел. Если скажу сну «уйди», он уходит, а если скажу «приди», приходит». Брат сказал Айве Сармату: «Помыслы внушают мне, не работай, но ешь, пей, спи». Старец отвечает ему: Когда голоден, ешь, когда жаждешь, пей, когда хочешь спать, спи. Другой старец случайно зашел к сему брату, и брат пересказал ему слова Аввы Сармата. «Вот что значат слова Аввы Сармата», — отвечал старец. «Если ты сильно голоден и жаждешь, так что не можешь более преодолевать себя, тогда ешь и пей. Если ты слишком долго не спал и сон клонит тебя, то усни. Вот что сказал тебе старец». Тот же брат говорит Аввы Сармату: «Помыслы внушают мне, выйди вон из кельи, посети братью». «Не слушай их», — отвечал старец, — «но скажи, я прежде слушался вас, а теперь не могу слушаться». Об Аввы Серапионе. Шел некогда Аввы Серапион через одну египетскую деревню, и, увидев блудницу, которая стояла у своей горницы, сказал ей: «Ожидай меня вечером, приду к тебе и ночую с тобой». «Хорошо, Авва», — отвечала блудница. И вот она приготовилась и постлала ложе. Вечером старец пошел к ней и, вошедший в ее горницу, спросил: «Приготовила ли ложе?» «Приготовила, Авва», — отвечала блудница. Старец запер дверь и сказал ей: «Подожди немного, я только исполню наше обычное правило». И старец начал свое молитвословие. Читал он псалтирь. После каждого псалма молился Богу о ней, прося Бога, да дарует ей покаяние и спасение. И Бог услышал его. Блудница стояла в трепете и молилась подле старца. Когда старец окончил всю псалтирь, она пала на землю. Старец взял апостол, много прочитал из него и окончил свое молитвословие. Блудница пришла в сокрушение и, узнав, что старец пришел к ней не для греха, но чтобы спасти душу ее, поверглась пред ним и просила: «Сделай милость, Авва, отведи меня туда, где могу я угодить Богу». Старец повел ее в женский монастырь и поручил матери-настоятельнице, сказав ей: «Прими сию сестру и не налагай на нее бремени или заповеди, как на других сестер, но давай ей, чего она захочет, и если захочет идти, позволяй ей». По прошествии немногих дней женщина сказала: «Я грешница, желаю вкушать пищу через 2 дня». Еще несколько дней спустя она сказала: «Много грехов у меня, и я желаю поститься по 40 дней». Наконец, еще через несколько дней она упрашивала настоятельницу так: «Сильно оскорбила я Бога моими беззакониями. Сделай же милость, отведи меня в келью, запри ее и подавай мне в окно немного хлеба и рукоделия». Мать исполнила ее просьбу, и бывшая блудница в остальное время своей жизни благоугождала Богу. Брат просил Авву Серапиона: «Дай мне наставление». «Что могу я тебе сказать?» — отвечал Авва. «Разве то, что ты взял имущество вдов и сирот и положил его на этом окне, а пред глазами старца было окно, заваленное книгами». Авва Серапион говорил: «Как воины, стоя пред царем своим, не могут уклониться ни направо, ни налево, так и человек, если стоит пред Богом и каждый час взирает на него со страхом, не может страшиться своего врага». Брат пришел к Авве Серапиону. Старец по обычаю советовал ему сотворить молитву, но брат отказался, называя себя грешником, недостойным и самого монашеского образа. Старец хотел омыть ему ноги, но брат не допустил его, опять представляя те же причины. Авва убедил его вкусить пищи и сам стал есть вместе с ним. Потом дал ему такое наставление: «Сын мой, ежели хочешь себе пользы, то сиди в своей келье, будь внимателен к себе и к своему рукоделию, ибо для тебя полезнее сидеть в келье, чем выходить из нее». Брат, выслушав наставление, огорчился и так изменился в своем лице, что это не могло укрыться от старца. Почему Авва Серапион сказал ему: «Вот сейчас ты говорил, я грешник, обвинял себя как недостойного жизни, а теперь так рассердился, когда я с любовью давал тебе совет мой. Если хочешь быть смиренным, то учись великодушно переносить обиды от других и удерживайся от празднословия». Брат, выслушав сие, раскаялся перед старцем и удалился от него, получив большую пользу. Об Авве Серине. Рассказывали об Авве Серине, что он много работал и никогда не ел больше двух сухарей. Однажды пришел к нему Авва Иов, друг его, также великий подвижник, и сказал ему: «В келье моей исполняю я свое дело, а если выхожу вон, то применяюсь к братьям». Авва Серин отвечал ему: «Это невелика добродетель, когда ты только в своей келье исполняешь устав свой. Но то добродетель, если ты, выходя из кельи, не нарушаешь его». Авва Серин говорил: «Во всю жизнь мою жал я, шил и пел. Но при всем том, если бы рука Божия не питала меня, не мог бы я прокормиться».